Мановение, тишина, сотворение внутреннего, взгляд через расстояние века. Тебе вновь я потоком устремлюсь, тобой одной, поверь уж, восхищаюсь. Брек, путы, брешь, возня, все это траур, суета да беготня. Вот гвалт толпы на возымлении, несется птица вольности, вся в огненном и оперении. Тут вновь и звезды закружились, то мироздание в нас разродилось. Путь млечный, ты и я. Веду уж за руку тебя, молчание, песнь души одной. Мы обрели себя, неся любовь через века, творя миры, которые всегда уж дарят и вселенной вознесение. Где и тропа, судьба одна, но в сретениях, мечтах всегда находим мы себя. Вот и отображение в глазах, то взгляд в тебя, то блеск уж солнца. Вот поутру встает дуга, то шлейф уж радости стезя, мы поднимаемся вдвоем по линиям радужным. Уж воспевая мир чудес, уж созывая стальных под плеск волны, сияние звезд, то из плетения наших душ вот два потока закружилось, вот той вечной волне, то брег и море, и тебя. Мы слышим в всплесках и себя, одни сердца и души на двоих соединилось. Вот шар небесной сферы и свершилось, круги извечные, коловорат, мы мирозданию просто верим, нас чутко оберегая вновь ведут к свершениям. То и спасительности череда, то и дорога в свете, через нас самих мы мир творя уж возродим. А те, кто рядом, окропим, пусть малый всплеск они убирают, но мы-то знаем, что это искры в вечностях игры, где два сердца и две души, как два крыла одной судьбы. Одна дорога эти леса, то в юного зелени кружит, да слышим песни соловья, как в небе сполохи идет и радуга во плоти, где вновь поют и скоморохи, где дуб в извечном вновь встает, а там и батюшка уж рот к себе зовет.